Говорите, все равно говорите. И Андре заговорил. Он рассказал ей о тех приказаниях, которые Габриэль дал ему, Андре и Алоизе на случай своего отсутствия. О тех сомнениях и тревогах, которые одолевали молодого человека. Рассказал он и о том, как, прочитав письмо Дианы, Габриэль собрался было что-то сказать, но потом раздумал и ограничился несколькими фразами. Словом, Андре, как и обещал, передал ей все, что знал. Но поскольку он плохо разбирался в сути дел, рассказ его еще больше растревожил Диану. С грустью смотрела она на эту черную косынку, словно ожидая от нее ответа. А в голове билась беспокойная мысль, одно из двух, либо Габриэль узнал, что он в действительности мой брат, либо потерял последнюю надежду разгадать эту дьявольскую тайну, но тогда почему он не избавил меня от жестоких недоумений? Диана растерялась. Как ей поступить? Навеки укрыться в стенах какого-нибудь монастыря? Или вернуться ко двору, отыскать Габриэля, узнать у него всю правду и остаться при короле, дабы предохранить его от возможных опасностей? Король, ее отец? Но отец ли он ей? А вдруг она недостойная дочь, спасающая короля от заслуженной мести? Какие страшные противоречия! Но Диана была женщина, и женщина с мягкой и великодушной душой. Она сказала себе, что бы ни случилось, тот, кто мстит, иногда жалеет о свершенном, тот, кто прощает, никогда не жалеет об этом. И она решила вернуться в Париж, остаться при короле и любыми путями разузнать о деяниях и намерениях Габриэля. Кто знает, может быть, и самому Габриэлю понадобится ее заступничество. Если же ей удастся примирить их обоих, тогда совесть у нее будет спокойна, и она сможет посвятить себя Богу. Приняв такое решение, Диана отбросила прочь всякие колебания, двинулась в путь и через 3 дня появилась в Лувре, где ее встретил с распростертыми объятиями растроганный король. Однако эти изъявления отцовских чувств она приняла крайне сдержанно. Сам же король, которому хорошо было известно расположение Дианы де Кастро к Габриэлю, тоже испытывал какую-то тревожную растерянность. Присутствие дочери невольно напоминало ему то, о чем вспоминать не хотелось. Быть может, поэтому он и не заикнулся о предполагавшемся ее браке с сыном Монморанси. В этом смысле госпожа де Кастро могла быть совершенно спокойна. Впрочем, ей и без того хватало забот. Ни в особняке Монтгомери, ни в Лувре, ни в других местах ничего достоверного о виконте де Ксмесе ей не сказали. Молодой человек исчез. Проходили дни, недели, целые месяцы. Напрасно Диана прямо или исподволь выспрашивала о Габриэле. Никто ничего определенного о нем не знал. Некоторые уверяли, будто видели его, но заговорить с ним не решились, вид его был столь мрачен, что все от него шарахались. Более того, все эти неожиданные встречи происходили почему-то в самых различных местах. Одни встречали его в Сен-Жерменском предместье, другие — в Фонтенбло, третьи — в Венсенском лесу, а некоторые даже в Париже. Откуда могли взяться такие разноречивые сведения? И однако в этом была доля истины. Габриэль, пытаясь избавиться от страшных воспоминаний и еще более страшных мыслей, не мог усидеть на одном месте. Нестерпимая жажда действия бросала его по всему краю. Пешком или на коне, бледный, мрачный, похожий на античного Ореста, гонимого фуриями, он блуждал, как неприкаянный, по городам, деревням, полям, заходя в дома только на ночлег. Орест, герой греческих мифов, Ареста, совершившего преступление, преследовали богини мести Эринии у греков или Фурии у римлян. Однажды, когда война на севере уже утихла, он заглянул к одному своему знакомцу, к метру Амбруазу Паре, недавно вернувшемуся в Париж. Обрадованный Амбруаз Паре встретил его как героя и задушевного друга. Габриэль, словно изгнанник, возвратившийся из далеких странствий, принялся расспрашивать хирурга обо всех давным-давно известных новостях.